Совершенно неожиданно для Екатерины, которая ждала с нетерпением случая, чтобы помириться с Салтыковым, к ней пожаловал великий князь. Как и в последний раз, наследник был слегка смущен, но вел себя уверенно. Смело прошел к кровати, бодро скинул туфли и натянул ночной колпак. Крякнул и, подпрыгнув, взгромоздился на кровать поверх одеяла. Екатерину в это время расчесывали фрейлины. Они тут же тихо удалились, едва Петр Федорович взмахнул рукою. «Это мои женщины», — тихо заметила Екатерина. «Я ваш муж», — прекратил препирание Петр, поправляя подушку. «Я пришел выполнить свой долг». «Я не готова», — скинула подбородок Екатерина, скрестив взгляд с супругом. «Вы не находите ситуацию смешной?» — спросил Петр неожиданно и улыбнулся. «Вы сами себя в нее загнали, ваше высочество, как зайца на охоте». «Признаю», — склонил Петр голову, — «но вы сами меня спровоцировали». «Вы шутите? С каких это пор я пыталась отнять у вас внимание и любовь Чеглакова? Заберите его со всеми потрохами и жену его с семью детьми в придачу. Для меня невелика потеря. Дышать свободнее станет». «А вам взамен оставить графа Салтыкова для услады и любви?» — усмехнулся Петр, внимательно наблюдая за супругой. Екатерина выдержала взгляд мужа, пожала плечами, выигрывая время и подбирая слова. «Отчего же? Он ваш слуга, а не мой. Мне он без нужды». «Днем-то понятно, что без нужды. А ночью? Сказывают, ваша постель теперь не пуста». «Ваша тоже», — парировала Екатерина. «Катрин, предлагаю мир. Мы супруги, волею тетушки. Давайте прекратим ссору». «Лучше знать, кто твой враг, чем внезапно ошибиться в друге». «Но ведь вы точно не знаете, о чем я говорил с Чеглаковым», — улыбнулся Петр. «Никто не слышал нашего разговора, так ведь? Вам, судя по всему, что-то о чем-то рассказал граф Салтыков. Он перед этим разговаривал с Марфой Шафировой. Почему вы верите ему больше, чем мне? Не считаете ли странным такой подход? Мы с вами в одной лодке. Были времена, когда мы поддерживали друг друга и даже не сомневались в верности. И вдруг? Святая вера в слова графа? А вдруг он пройдоха и обманщик? По что ему такая честь? Вера? Чем он вас покорил, что вы к нему благоволите?» Екатерина не знала, что ответить. Большая обида на любовника, потом обвинение себя для оправдания его, Чеглаковы, тупые орудия чьей-то интриги. Она запуталась, но не хотела признаваться, как и мириться, и просто так прощать наследника. Но суть сказанного Петром она уловила, решив подумать на досуге. А сейчас ей было интересно. О чем же так долго шептался муж с надсмотрщиком? «Я могу допустить, что ваш разговор с Чеглаковым был не обо мне». «Не совсем. Мы говорили и о вас». «О чем тогда?» «Вы не могли не обратить внимания, что графиня Чеглакова стала меньше появляться при дворе. Каждый раз у нее то дети, то опять дети. Наш граф заподозрил, но не слишком, пока не встретил своего... приятеля по фамилии Камынин. Тот и открыл глаза Николаю Наумовичу. Графиня, этот образец добродетели, тайно встречается и изменяет мужу с князем Репниным». Едва прозвучала фамилия любовника, Екатерине пришлось ахнуть, сплеснуть руками и сделать удивленный взгляд, чтобы скрыть. Новость для нее не нова. «Вот как? Не может быть такого?» «Может. Именно об этом мы и говорили. Вот видите, вы тоже иногда ошибаетесь. Я не мог не утешить графа Чеглакова, а ваш человек все вывернул наизнанку». Петр сделал паузу, а потом добавил. «Мир?» «Что?» – переспросила Екатерина. Она задумалась в этот момент. Для чего ее обманул Салтыков, если он действительно ее обманул? И не расслышала последней фразы наследника. «Я предлагаю мир». «Зачем вам?» «Как-то неудобно спать с врагом в одной постели». «У вас есть своя». Екатерина занялась любимым делом. Флиртовать она умела. И сейчас Ее синие глаза подернулись туманом. Губы тронула улыбка. Совершенно не детская, как когда-то, а лукавая, теплая, интригующая. Перед Петром лежала совсем иная женщина. Именно женщина, а не проказница-девица, к которой он так привык. Это было ново. Неужто шельмец Салтыков разбудил ее? Лежит на кровати, как и он, поверх покрывала. Все изгибы тела видны, ночная рубашка обтянула. Худовато, правда, но грация и гибкость ощущаются. Нет былого смущения. Вон, в кружевном разрезе обнаженная грудь почти вся видна, так и просится в руку. А Екатерина не смущается, не шевельнется, чтобы наготу прикрыть. Дразнит, соблазняет, прельщает. Кокетка, юнец. Хорошо, мне известны ваши отношения с Салтыковым. Допустим, я хочу предоставить вам возможность его наказать. С чего такая щедрость? Или, может быть, немилость? Екатерина усмехнулась. Губы сложились соблазнительным бантиком. Ничуть. Вы моя жена. Пусть у нас сложные отношения, но я действительно преследую свои цели. Я хочу выполнить свой долг мужа. И вы не можете мне отказать. Но мы цивилизованные люди. Не могу же я вас заставлять быть со мной силой. «Кто вас знает?» — скромно опустила глаза Екатерина и устроилась удобнее на подушках, подперев кулачком голову, отчего обнаженная грудь спряталась от жадного взгляда супруга. На его лице мелькнула мимолетная тень разочарования, которая порадовала и одновременно позабавила Екатерину. В душе она призналась себе, что утомилась впустую припираться с супругом. Любовника она уже имела, кое-чему он ее научил. Что было важно для семейных отношений с таким непросвещенным мужем, каким она его считала. Сначала ее раздражала его медлительность, теперь же она вошла во вкус и решила подразнить. Вновь умело шевельнулась, меняя положение, вновь случайно обнажила грудь, приковав внимание супруга. Только вздох получился томным, выжидающим, и взгляд синих глаз требовал решительных действий, поощрял Петра. «Отомстите ему со мною!» Лукаво улыбнулся Петр, осторожно придвинувшись к жене и распахивая вырез рубашки, обнажив ее грудь.